Вернувшись в Тарик, Обнорский немного успокоился, проанализировал свое поведение и с безнадежной отчетливостью осознал, что он абсолютно полный мудак. От этого вывода ему стало так горько и стыдно, что он чуть было не побежал в кратер искать Лену, но вовремя понял, что ее там уже не найдет. Время подходило к 9 вечера, все лавки закрывались. От досады и злости на самого себя Андрей захотел выпить, но перед этим решил наложить на себя епитимью, сделать генеральную уборку в комнате, которая была загажена уже до полного свинства. Хоть и маленькая у них с Ильей была комнатка, но для того, чтобы ее, как выражался Семенович, отпидорить наять, Андрею потребовалось часа полтора, а когда он, наконец, закончил и удовлетворенно оглядел приведенное в человеческий вид жилище, в дверь неожиданно постучали. Сердце у Обнорского почему-то бухнуло, непонятно, кого он рассчитывал увидеть за дверью, и как был полуголый, он бросился открывать. На пороге стоял майор Пахоменко и с усмешкой разглядывал своего подчиненного. «Здорово, ваше благородие! В гости пускаете?» «Кого?» — тупо переспросил Обнорский. Пахоменко заржал, и Андрей, спохватившись, сделал приглашающий жест рукой. «Конечно, Виктор Сергеевич, заходите, пожалуйста». Пахоменко зашел, огляделся и уважительно присвистнул. «Молодец, аккуратно живешь. А еще говорят, что все переводяги — засранцы. Сюда Хабиров на экскурсию водить можно». Обнорский скромно потупился и не стал пояснять, что еще 2 часа назад в его комнату лучше было бы не пускать никого, кроме, может быть, режиссера фильмов ужасов, чтобы тот поучился, какие декорации делать к своим картинам. Между тем референт развалился в кресле и начал трепаться о всякой ерунде, время от времени хитро поглядывая на Андрея. Наконец, собравшись вроде бы уже уходить, Пахоменко сделал вид, что вспомнил. «Слушай, совсем забыл спросить-то тебя. Ты завтра во сколько из своей бригады возвращаешься?» «Часа в 4», — пожал плечами Обнорский. «А что, подежурить надо?» Референт усмехнулся и помотал головой. «Да нет, с дежурством пока все по графику. Тут вот какая интересная история вышла. Возили мы сегодня в кратер с Генкой 2 стюардесс. Одна его старая знакомая, а другая молоденькая совсем, Леночкой зовут. Да ты сядь, сядь, чего вскочил-то? Так вот, отвезли мы, значит, девчонок на ШУФ. Все нормально, можно сказать, культурно. Пока Лена себе какое-то платье выбирала, мы немного вперед ушли, потом вернулись. А девчонка вроде как не в себе малость, злющая, как кошка дикая, стоит, глазами сверкает. И как накинется, понимаешь, на меня, как начала какие-то страшные ужасы рассказывать про какого-то законченного хама, переводчика Андрея из Ленинграда, черненького такого. И на меня попутно чуть ли не бочку говна выкатила. А за что, спрашивается?» Андрей почувствовал, как заливается краской его лицо, и попытался что-то вякнуть, товарищ майор, я, но Пахоменко не дал ему договорить, продолжив свой издевательский рассказ. «Я ей говорю, ошибка, мол, девушка какая-то. Наши переводяги в одиночку вечером по кратеру не шляются и к советским стюардессам не пристают, потому как парни они дисциплинированные, про приказ 010 помнят, и вообще быть такого не может. Не иначе шпион к вам подкатывался, провокацию сделать хотел. А она меня не слушает. Говорит, передайте, мол, этому шпиону ленинградскому, что он... А я ей говорю, вы, Леночка, уж лучше сами ему скажите все, что хотите, не надо из старого майора почтовый ящик делать. Короче, студент, у них отлет завтра в 16:50. Пусть твои мусташары завтра тебя на кругу у гостиницы «Аден» садят. Там хватай такси и дуй в аэропорт, может, и успеешь. Скажешь советникам, что я разрешил, они у тебя вроде мужики нормальные. Мы с Генкой тоже там будем. Девчонки согласились с собой в Москву пару посылок прихватить. Так и быть, довезем тебя потом до Тарика. Только ствол с собой не бери. Нам еще в аэропорту Вестерна не хватало для полного счастья. — Спасибо, товарищ майор, — замямлил Андрей, пряча глаза. — Спасибо. — Немає за шо, — развел руки Пахоменко и улыбнулся. — Шустрые, однако, хлопцы в Питере, кто бы мог подумать. — Совсем как я в молодости. Ну, бывай, студент. И Пахоменко вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, оставив Обнорского пускать счастливые слюнки через нижнюю губу. Пить в этот вечер Андрей не стал, некогда было. Как только референт ушел, Обнорский, пометавшись в четырех стенах и покурив, решил выстирать свою пропотевшую камуфляжку, потом долго сушил ее утюгом, потом начистил до невероятного блеска высокие десантные офицерские ботинки, новенькие, на которых, как говорил Илья, еще муха не еблась. Андрей их берег на дембель. Утром Обнорский вскочил ни свет ни заря, чтобы еще раз отгладить форму. Из-за удушливой влажности постирные вещи в Адане сохли очень медленно. Когда он спустился к советникам, уже поджидавшим у КПП машину из бригады, Дорошенко и Громов, не сговариваясь, присвистнули и спросили, какой у Андрея праздник случился. Обнорский пробубнил в ответ что-то маловразумительное, а, приехав в бригаду, сразу же переоделся в БУ, чтобы сохранить свой чудовищно мужественный десантный прикид в свежести до конца рабочего дня. За зданием штаба бригады цвело какое-то дерево, и Андрей, обдирая о колючки руки, забрался на него, чтобы наломать несколько веток со странными красными цветами, похожими на мак. Когда он появился в комнате советников с букетом, Дорошенко и Громов многозначительно переглянулись, а Обнорский сказал фальшивым голосом: «Я сегодня должен в аэропорт успеть к отлету рейса в Союз товарища проводить, земляка». Советники откровенно заржали, глядя на букет. Но Андрей упорно на их подначки не отвечал и демонстративно погрузился в письменный перевод очередных рекомендаций Громова Абдусалиху. День тащился бесконечно, но и он прошел. По закону подлости, по пути из бригады на стареньком лендровере, выделенном группе советников, пробило колесо. Машина вдруг резко вильнула к обочине, чуть не кувыркнувшись в кювет. Огромов, Дорошенко и Обнорский еле усидели на своих местах. В последнее время из-за все более накалявшейся обстановки они ездили через пустынный участок между Аданом и Красным Пролетарием с приоткрытыми дверцами и в постоянной готовности немедленно выпрыгнуть из машины в случае ее обстрела или подрыва на мине. Пока ефрейтор Мухаммед менял колесо, Андрей проклял все на свете, но зато потом шофер гнал, как сумасшедший, кругу у гостиницы «Аден», где Обнорский перескочил в удачно подвернувшееся такси, и все же он чуть было не опоздал. Лена, ждавшая его в душном тесном зале старого, некомфортабельного аэропорта, уже повернулась, чтобы идти через служебный выход на летное поле, когда, сметая все на своем пути и держа полуосыпавшийся букет как гранату, в дверях показался Андрей. Перепрыгивая через какие-то тюки и их хозяев, развалившихся на полу, он в одно мгновение преодолел разделявшее их с Леной пространство и чуть не сбил ее с ног. — Лена, я... Вы... Насчет вчерашнего вы не сердитесь на меня, пожалуйста. Я... Просто понимаете, как вам объяснить... Это от неожиданности. Я как-то раз во сне видел, а тут вы в натуре. Это вам. Он протянул ей букет, а Лена польщенно прижала его, понюхала красные цветы и быстрым взглядом окинула Обнорского с ног до головы. На этот раз, видимо, осмотр завершился более благоприятно, чем накануне. Андрей был хорошо выбрит и умощен французским одеколоном «Шакал»,